Наверняка вы встречались с таким эффектом, когда загружаете чью-то запись, сделанную на мобильный телефон дешевый или на какой-то дешевый диктофон, или если даже на компьютере, то через дешевую звуковую карту или вообще на встроенный ноутбучный микрофон. Ну, в общем, редактируете запись, и вам какой-то момент не понравился, вы хотите его вырезать. Вы его вырезали, а на том месте получился щелчок. Даже если вы нажимали клавишу «Я», русскую или английскую «Z», для того, чтобы установить курсор на нулевую позицию синусоиды, все равно получается щелчок. В этот щелчок хотите убрать? Выделили его. Снова клавишей «Del», а на месте него еще один щелчок. Итак, сколько бы вы ни пытались удалить этот щелчок, он все равно будет, и никуда вы от него не денетесь. Вдобавок, то, что вы, как правило, вначале не заметили, при запуске файла и при остановке вы тоже слышите щелчки. Ну ладно, на это вы как-то внимания не обратили. Так запускается файл и так файл останавливается. Хотя стоило было обратить внимание в самом начале. Когда файл только начинается, вы слышите клацок, и когда файл заканчивается, тоже слышите клацок. Казалось бы, что-то не так. И в местах редактирования, вырезки, вставки вы тоже слышите клацки, и никуда от них не деться. Что происходит? А это объясняется тем, что в данной записи смещенная ось постоянной составляющей. Не пугайтесь этого мудрого слова, сейчас объясню. Предположим, что мы положили наш файл горизонтально, и он у нас лежит вот такой весь кучерявый, потому что в Forge, в Audition, в Audacity, да даже и в Sonar такую функцию можно включить, и в Reaper. Этот файл отображается как куча всяких завитушек, крючочек, палочек. Короче говоря, вы видите на экране осциллограмму своего звука. Ну, своего или чего-то, в общем, того, что вы загрузили. Вы видите какие-то елочки, какие-то тучки, это ваши слова, и какие-то тоже непонятные объекты, которые по звучанию являются посторонними какими-то звуками, которые между вашими фразами. Там что-то упало, что-то поехало, что-то зашуршало. А если все это еще на фоне шума, то весь этот красивый рисунок у вас будет на фоне такой ряби, как будто взяли, сфотографировали телевизор на пустом канале, и вот эта рябь на экране, она застывшая. Вот это и есть ваш шум. Короче, все, что записано в этом файле, отображается на экране в виде такой осциллограммы. И вот представим, что через вот это все месиво, положенное на бок горизонтально, проходит образная такая линия прямо по центру этой всей дорожки. Четко по центру, ни выше и ни ниже. Вот это и есть постоянная составляющая, или, можно сказать более простым языком, ведущий сигнал, то есть напряжение. Для того, чтобы динамик заиграл, на него нужно подать напряжение, которое будет его запитывать. Вот на файле нечто похожее на записи. И когда производилась запись на девайсе, у которого вот эта вот ось смещена в ту или другую сторону, то есть оно находится не четко посередине, а где-то левее или правее, или выше, или ниже, смотря как мы положим нашу дорожку. И когда вот эта ось смещена, мы можем наблюдать интересные явления. Во-первых, такой файл по громкости не нарастишь, потому что возникнет преждевременный перекач, который при нормальных условиях возникать не должен. До настоящего перекача нам еще идти, а тут он внезапно возник. 6 дБ накинули, уже перекач. А на аппаратуре, если у вас колонки такие, что можно потрогать диффузор, вы можете определить, что диффузор динамика как бы перенапряжен. Он сильно напружен, как бубен. И когда дашь в этом режиме громкий звук, аппаратура в лучшем случае будет давать перекач, в худшем случае уйдет в защиту, потому что она получит перекач на электрическом уровне. Не очень красивый эффект. На звук это, в принципе, никак не отражается, но компрессоры, шумодавы могут сработать совсем неадекватно. И вообще от таких явлений лучше избавиться заранее, перед тем, как приступать к обработке, или вообще избавиться от подобных устройств, сменить их на более лучшие звукозаписывающие устройства. Но если других под рукой нету, а записываться очень хочется, то эту проблему лечить можно. В программе SunForge, а конкретно в меню «Обработка», есть такой пункт «Смещение постоянной составляющей» или «Смещение DC». Заходите в этот пункт, выбирайте пресет «Сканировать весь аудиофайл», поскольку там будет еще один пресет «Сканировать только 5 первых секунд». Выбирайте «Сканировать весь аудиофайл» и нажимайте «Enter». Настроек как таковых в этих двух пресетах нету. Там просто есть одна лишь радиокнопка, которая вот и переключается между режимами первых 5 секунд или «Сканировать весь аудиофайл». Нажимайте на пресете «Сканировать весь аудиофайл», некое время ждете, все зависит от длины файла и мощности вашего компьютера, и тогда ваша дорожка полегчает. При нажатии Enter или пробел, в общем, при запуске воспроизведения этой дорожки, вы уже щелчка не услышите. И при временной остановке в нужном месте щелчка уже тоже не будет. И в местах вырезки, редактирования, вставки, щелчков тоже быть не должно. Если какие-то щелчки останутся, значит, это уже проблема в фоновых шумах. Низкочастотные гулы, которые могут быть в инфразвуковом диапазоне, или что-то с шумами. Но это уже совсем другая история. Эти приколы лечатся эквалайзерами и шумоподавителями.